ранеными. Большинство же потому, что кончились патроны, куда-то подевалось начальство, а немец навалился немыслимой силой, окружил, загнал во враги в открытом поле. Не стану передавать их рассказы о том, как жили они в немецком плену. Об этом немало написано и опубликовано, кроме одного. Все невероятные муки, испытанные ими, были вызваны тем, что наше правительство официально отказалось признавать красноармейцев, попавших в плен, военнопленными, отказалось вносить за них деньги в Международный Красный Крест. Этим самым наши пленные были поставлены вне закона, вне Женевской конвенции. Немцы могли с ними делать что угодно. Они это и делали. Мои сокамерники, как и сотни тысяч их товарищей, прошли через все ужасы бесправия, голода и стязаний. Большая их часть погибла от холода и голода, от пуль, охраны. По баракам ходили предатели и вербовали пленных во Власовскую армию. Находились такие, кто, не выдержав непосильной жизни, шли на предательство, считая, что там будет видно. Но подавляющее большинство сохранило совесть. Они не поддались ни на какие соблазны и дожили до дня освобождения. Около года они находились в проверочных лагерях, где работники СМЕРШа выясняли, не скомпрометировали ли они себя чем-нибудь в плену. После того, как было установлено, что они ни в чем не виноваты, их отпустили домой. И, как писалось некогда в кинематографических титрах, прошли годы. Бывшие пленные стали забывать ужасы своей недавней жизни. Они женились, обзавелись с детьми, построили себе дома. Они стали трактористами, комбайнерами, чабанами. Они были стахановцами или ударниками, красовались на досках почета, участвовали в каких-то слетах, конференциях. А в 1949 году их стали арестовывать и судить. Как следствие, так и суд были предельно короткими, чего нельзя сказать о сроках. Приговоры у них у всех были совершенно одинаковыми. Имея на руках личное оружие, сдался в плен и этим изменил родине, то есть совершил преступление, предусмотренное статьей 58.1. И заключительная часть приговоров была совершенно одинакова. 25 по рогам и 5 по зубам, то есть 25 лет заключения в лагере с последующей после отбытия срока высылкой в отдаленные места на 5 лет и последующими после отбытия срока лагеря и ссылки 5 годами лишения избирательных и других прав. Как мне рассказывали эти люди, единственное существенное обвинение, которое им предъявляли невидавшие войны следователи и прокуроры, заключалось в одном — почему не застрелились? Какая-то фантастическая сволочь, Сталин, Вышинский, Берия, кто их знает, их было до чертиков, ввела в закон дикарское, самурайское правило — убить себя, живым не попасть в плен. Но это противоестественно самой человеческой природе и неприемлемо для здоровых, нормальных людей. И теперь, лишенные всего на свете, осужденные до конца жизни быть рабочим скотом в лагерях, эти ставропольские колхозники продолжали оставаться честными трудягами, такими, что составляют цвет нации. Они были веселые, сильные, ничего не боявшиеся. Да и чего им было бояться после всего перенесенного, после этого приговора? Тюремная администрация относилась к ним осторожно, с каким-то страхом, с предупредительностью, что ли. Камера была сытая. Родные привозили из станиц мясо, яйца, масло, каймак, домашний сыр, сметану, пухлый серый пшеничный хлеб. Меня товарищи по камере кормили осторожно и бережно. Они знали, как надо есть после длительного голода. Они обо мне заботились с естественной неназойливой добротой.